Господь дорогой, я благодарю Тебя, что Ты хранил меня до этого дня, до этого часа, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты позволил мне вступить в завет с Тобой. Господь, и помоги мне до конца дней не нарушить его, помоги свято жить и верно быть Тебе всегда при любых обстоятельствах, Господь. И дай мне в церкви служение, Господь, чтобы я служил Тебе и не потерялся в этом мире. Господь, и благослови на всю жизнь меня, и я благодарю за все Тебя. Аминь. Господи, благодарю Тебя за это зрелое решение сестры Юли в завет с Тобой вступить. Не иначе, как только милость Твоя и для нее, да и для всего дома брата Славы. Слава Тебе за эту милость. И Ты благослови эту сестру любить Тебя, чтить Тебя и благоговеть перед Тобою, в служении Тебе участвовать. Помоги сестре Юле быть образцом в семье, в церкви и на всяком месте. Отец и Дух Святой. Аминь.